удовольствие я не знаю. За второй пойду я в магазин, и для огорчений нет причин. По пути товарищей встречаю, с ними ящик пива покупаю. Хохоча мы весело идем, с ними вместе ящик разобьем. Мы купили адовое пойло, но зато оно недорого стоило. Мы сейчас нажремся, как скоты. Присоединяйся к нам и ты. Пива много не бывает, это каждый знает. В руке моей жатецкий гусь, он говорит, что я нажрусь. Вот я в каком-то клубе выседаю, улитка там или дача, я не знаю. Со мной сидит какая-то мадам и намекает мне на что-то там. Но я ее совсем не понимаю, и пиво ей немедля покупаю, и предлагаю ей через усы. Да выпьем за любовь, не ссы! Как сейчас блестят твои глаза, а-за-зас. Пусть дрожит хрустальная слеза, а-за-зас. И уже не надо ничего, о-о-о. Я в говно.